Глава 10. Дни становились все короче. Лючия это знала наверняка, ведь большую часть дня она проводила взаперти в своей комнате и, повторив все известные ей детские песенки, развлекала себя тем, что наблюдала за темнеющим за окном лесом. Она научилась различать каждую ветку, каждую тень на траве. С каждым часом тени становились все длиннее и длиннее, с каждым днем подкрадывались к дому все ближе и ближе. И она знала, отчего так происходит. От того, что Земля кружит вокруг Солнца. В школе она с интересом слушала на уроках учительницу, хотя многого не понимала. Тогда ее выручало воображение. Лючия догадывалась, что она не так умна, как другие дети, но она знала, как движутся тени, и даже то, что скоро они станут короче. Каждый день девочка, как завороженная, наблюдала за извечной борьбой света и тьмы. Впрочем, с недавних пор к привычному очарованию добавилось и нетерпение. Она с трепетом ждала окончания едва начавшейся зимы и ранних сумерек. Она посмотрела за окно. Поднявшийся ветер мотал из стороны в сторону верхушки елей, срывал редкие сухие листья с дубов и кружил их вихрем. И хотя до вечера было еще далеко, свет за окном изменился. Еще час-другой, и все вокруг потускнеет, погрузится во тьму. Лючия боялась этого часа. С началом сумерек из леса выходили призраки. Она рассказала маме о том, что творится в лесу, но та ее отругала. Врать нехорошо. И закрыла в комнате. Но призраки не были выдумкой. Она точно видела одного с бледным, как недавно выпавший снег, лицом. Оно чем-то напоминало череп собаки, который они прошлым летом вместе с Диего и Матиасом выловили из ручья, пока Оливер ждал на берегу. Правильно, призрак, которого она заметила в лесу, был точь-в-точь, как собачий череп, белый и блестящий. Лючия подозревала, что Матиас вчера тоже его видел. Матиас был их вожаком, самым смелым среди них. Но в тот раз его что-то напугало. Он то и дело обшаривал взглядом деревья, как сейчас она, словно те были живые и следили за ним. Под окном Лючия оставила миску, полную молока. Девочка знала, что утром найдет ее пустой. Молоко исчезало уже не в первый раз. Хотя кот несколько дней не появлялся. Кто-то другой подкрадывался к дому из леса. Кто-то с черепом вместо лица. Лючия рассказала все маме, но та ей не поверила.